Старая сказка. В этом мире, где наша особа выполняет неясную роль, мы с тобою состаримся оба, как состарился в сказке король. Нагорает, светясь терпеливо, наша жизнь в заповедном краю. И встречаем мы здесь молчаливо неизбежную участь свою. Но когда серебристые пряди над твоим засверкают виском, разорву пополам я тетради и с последним расстанусь стихом. Пусть душа, словно озеро, плещет у порога подземных ворот, и багровые листья трепещут, не касаясь поверхности вод.